Я так устал, ты слышишь, от себя и от своей игры. День за днем я падаю все ниже. Я не чувствую вины. Ведь ты не та, кто хотел сожжет рассказом о твоих. Ты не та, которая дышу. Ведь ты не та, о ком в груди так нервно стонет и болит. Ты не та, слезы эти я ухожу. Эй, мне слишком мало места в твоих стенах, так душно и темно. Отпусти, в твоих руках мне тесно. Я устал смотреть вчерашнее кино. Знай, ты не та, кто уходил, сожжет рассказом о своих. Ты не та, которой я дышу. Ведь ты не та, о ком в груди так нервно стонет и болит. Ты не та, слезы эти я ухожу. Я исчезает никуда, я забываю навсегда черты твои.